С этого раза приказчик стал все-таки осторожнее. Если он даже ненадолго отлучался из лавки, то и тогда запирал выручку. Зато я стал смелее даже до нахальства в воровстве. Сперва я попробовал подобрать ключ к выручке. Раза два или три я покупал замки с ключами, похожими на наш ключ. Но отпереть этими ключами выручки я не мог, и потому обратился к самому отчаянному способу – воровать почти на глазах приказчика. Приказчик утром после чая, когда не было покупателей, любил выходить на галерею посмотреть на прохожих. А я в это время принимался заправлять лампы. Так как одна лампа висела над выручкой, то я и доставал ее постоянно с той стороны, с которой находился ящик. Доставая одной рукой лампу, я другую залезал в выручку, предварительно отперев ее находившимся в доме ключом. Доставал оттуда один или два билета и опять запирал. А когда это мне не удавалось, то я крал медные деньги, которых у нас постоянно было насчитано и завернуто для размена по 1 рублю, и которые лежали в нижнем ящике, где не было и замка. Недаром мне еще с детства говорили пословицу: «Хороший вор 7 лет только ворует, а на 8-й все-таки попадается». Так случилось и со мной. Прежде всего, я попался в пьянстве. Послали меня отвезти товар к одному покупателю, жившему в Коломне. Не в городе Коломне Московской губернии, а в Коломне у Аларчина моста. Дорогой мне встретился Костя, и мы с ним зашли в знакомый нам трактир, где просидели довольно долго и выпили чересчур, не по-юношески много, по 8 или по 9 стаканов пуншу. Конечно, я охмелел и вернулся поздно и настолько пьяным, что это было сразу заметно. В это время в лавке находился хозяин. Увидев меня в таком состоянии, он и приказчик начали меня спрашивать, где я напился. Когда я, едва выговаривая слова, стал еще запираться, то они принялись меня бить, таскали за волосы, колотили по скулам, повалив на пол, били ногами. Но я все-таки не сознавался. Наконец, хозяин приказал, чтобы я шел за ним в квартал. Тогда еще участков не было. Пригрозив, что попросит надзирателя, чтобы тот отправил меня в часть и там хорошенько выпорол. «Тогда, — говорит, — не будешь запираться. Скажешь, где и на какие деньги напился». Но и это не помогло. Я ни в чем не сознался, а хозяин, доведя меня до квартала, должно быть, не хотел срамиться и вернулся опять в лавку, где, потаскав меня еще порядочно и все-таки не добившись признания, бросил. Второй раз я попался приказчику в краже медных денег. Я уже успел их украсть, но не успел припрятать к месту. Он меня обыскал и нашел их за голенищем, за что, конечно, здорово таскал меня, сколько у него было сил. И потом сказал хозяину, от которого также последовала хорошая тряска. Но все-таки меня еще не прогоняли. Наконец, я попался в третий раз, и на этот раз уже совсем пропал. Дело было перед Рождеством в 1855 году. Утром, когда приказчик по обыкновению вышел на галерею поглазеть, я также по обыкновению принялся за лампы. И, снимая лампу под выручку, отворил ящик и вынул оттуда пачку 3-рублевых билетов, намереваясь отделить из них себе парочку. В это время вдруг из-за угла вывернулся какой-то покупатель, что заставило приказчика быстро вернуться в лавку.